Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня в кухне Кришны Пакта Володя и Ниргуна Деви Даси. И сегодня, как обычно, мы готовим замечательное блюдо. И вот сегодня у нас блюдо, пожалуй, самое популярное, которое обычно едят преданные. Поп-блюдо. Да, оно называется кичери. Да. Еще его называют иногда китри. Да. Короче говоря, кичери, рецепт блюда этого нам подарила Ямуна Деви Даси. Его я нашла из журнала «Back to Godhead», что значит «обратно к Богу». Это рецепт этого блюда есть и в нашей книге, которая называется «Ведическое кулинарное искусство». Это недорогое блюдо. Настолько недорогое, что может позволить себе самый бедный бедняк. То есть я. И это блюдо великолепно составлено и удовлетворяет каждого в качестве пищи само по себе. И кроме этого, Шрила Прабхупада вот однажды, хваля это блюдо, сказал, что чашка этого кичери и маленькая порция простого йогурта и еще немного сухого жареного картофеля – это пир для бедняка, который впору для царя. То есть пир для бедняка достойный короля. Итак, я пока диктую рецепт этого блюда. А мне чего-нибудь нужно сделать. Да, Володя, да. Вот видишь, я принесла маленький кочан капусты цветной. Конечно. Нужно будет его помыть и разделить аккуратненько на соцветия. Разделив его, ты осушишь вот эти вот кочанчики маленькие, которые будут. Да. Вот, знаешь, осуши, положи вот на большое вот это чистое полотенце. Хорошо. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Этот рецепт, я напоминаю, подарила нам удивительная преданная Ямуна Деви Даси, ученица Шрила Прабхупады. Одна чашка риса басмати или другого длинного риса хорошего качества. Две трети чашки расщепленного гороха, но лучше мунг бобов без шкурки расщепленного. Кстати, мунг бобы можно купить. Мунгдал, так называемый, можно купить в храме Кришны по адресу Беговая, дом 8, корпус 3. Хорошевское шоссе, да? Метро Беговая, Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3. Итак, еще нужно будет маленький кочан цветной капусты. Один маленький или половинку большого. Из овощей еще нужно будет вот для нашего блюда зеленый горошек свежий, ну, можно мороженый. Две трети чашки. Вообще овощи можно добавлять сюда самые разнообразные. Есть много вариантов с картофелем, с помидорами, с добавлением орехов. Это здесь можно варьировать по желанию. Итак, дальше я диктую пряности. Четверть чайной ложки асафетиды. 5 столовых ложек масла топленого. Ги, но если оно недоступно, можно заменить 4 столовыми ложками растительного масла. Можно так сказать, недоступное, как ги. Такое дорогое, что ли, да, сейчас? Да нет, просто многим просто лень перетапливать На самом деле ги очень выгодно. Я уже говорила нашим радиослушателям, что ги у нас называют жидким золотом, потому что его можно при жарке, допустим, использовать несколько раз, фильтруя. И вообще аюрведа его рекомендует даже как лекарство. На нем все лекарства делаются на ги, на топленом масле сливочном коровьем. И вообще это считается вообще очень выгодно и безвредно. Итак, дальше я диктую пряности. Половина столовой ложки свежего имбиря, Нергун, я тогда на терочке натру имбирь, да? Да-да, да-да. Очень хорошо натереть на терочке свежий имбирь. Хорошо. Дальше понадобится 1 столовая ложка семян тмина. И нужно будет еще половина столовой ложки чили, порошка, или просто взять вот один большой стручок. Лучше красный вот стручок возьми, свежий, зеленый или красный по рецепту. Но мы возьмем красный, чтобы это украшало еще к тому же наше блюдо. Вот один перец свежий, чили. И так дальше пряности диктую. 1 ложка с четвертью чайная куркумы. Затем нужно будет соли около 2 чайных ложек. И понадобится воды. 7 чашек понадобится воды. 7? Да. 7 чашек. Святое число. Да. Итак, вообще начинаю готовить такие блюда с того, что выбирают всевозможный мусор из расщепленных бобов и риса. Все это выбирают, моют и замачивают. Вот я принесла, как часто это делаю для нашей передачи, уже размоченный дал и рис, чтобы побыстрее, естественно, нам здесь приготовить все. Если вы только начинаете готовить, так что сначала очистите все зернобобовые, затем помойте их хорошенечко под краном в дуршлаге и можете замочить, можете сразу варить. Также мы моем цветную капусту, разобрали ее на качанчики, на маленькие, и вот целиком качанчики мы будем также потом варить, предварительно обжарив. Итак, начинаем теперь делать масалу. Как я уже раньше говорила, масала – это смесь пряностей, которую мы разогреваем в небольшом количестве топленого масла, ги. И мы будем в данном случае пряности непосредственно разогревать в большой кастрюле, в которой потом будем делать уже все блюдо. Нужна будет кастрюля примерно 3-4-литровая, желательно с толстым дном, тяжелая такая хорошая кастрюля. Вот у нас есть кастрюля, Володя, достанем вот чугунную, вон ту большую кастрюльку. Вот эту? Да, да, вот эту вот, пожалуйста, достань. Вот, и так вот ее сполосни немножечко, и я буду разогревать пряности в ней. Пряности вы, пожалуйста, все подготовьте заранее по тому списку, который я дала в рецепте. Еще раз повторю, что мы используем. Это вот перец чили из крупных пряностей, тмин. Если у вас нет тмина, можете взять кумин, это индийский тмин. Затем возьмите куркуму и асафетиду приготовьте. Вот это основные пряности. Итак, вот уже разогрелось наше масло. И мы начинаем, естественно, с больших пряностей. С крупных, я имею в виду. Ой, как интересно, пряности все по росту выстроились. Нужны буквально вот секунды для того, чтобы разогреть эти пряности. А иначе, когда пережарим их, то будет очень плохо. Итак, вот сначала кладем черный перец и тмин туда же положим. Вот, и после этого уже порошкообразные пряности. Вот, асафетиду. Ой, Нергана, асафетида какая странная. Вообще-то да. Она в порошке, а здесь у вас кусочком. Да, вот я сегодня схитрила. Дело в том, что вообще порошкообразную асафетиду рекомендуют добавлять в конце уже приготовления, потому что туда добавлена, как правило, мука какая-то, которая снижает вот этот специфический такой аромат асафетиды. Но у меня здесь кусочек смолы и маленький такой специально, чтобы добавить в самом начале приготовления. Он более такой острый запах имеет. Итак, вот я кладу пряности, и сразу же я высыпаю капусту туда цветную. Вот, и все это перемешиваем и жарим, пока наша капуста не будет такая немножечко коричневая от этого масла. Это блюдо вообще тем хорошо, что здесь можно разнообразить, как я уже говорила, различные варианты. Если у вас нет цветной капусты, вы можете добавить в это блюдо любые овощи. И просто капусту, добавить помидоры, добавить, допустим, какой-то болгарский перец, морковь. Все зависит от вашего желания. Да, для хорошего настроения нужно добавить обязательно очень много порций, так, влить туда. Да, наша кухня, да, требует основное – это любви и старания. Еще к тому же чистоты. Чистота должна присутствовать с самого начала. Мы обязательно моем кухню и все стараемся делать чисто. Одежда у нас чистая, на голове у нас косыночки, и чтобы ни один волосок не попал в блюдо. Эта чистота нужна не просто потому, что мы вот такие скрупулезные педанты, а потому что мы готовим для Верховной Личности Бога. И своим старанием и проявлением такой вот сосредоточенности и любви приготовления блюда, мы проявляем любовь к Господу. Поэтому мы и вот соблюдаем такую чистоту. Нет, ну а потом в чистоте вообще приятнее находиться. Конечно. Это вот так психологически действует на меня лично. Вообще, даже вот независимо от того, для Кришны, не для Кришны, а просто это вот... Когда чисто вокруг, то твой ум спокоен. Да. И вообще это гуна благости. Да. Именно в гуне благости человек может нормально сосредоточить свой ум на каких-то желательных вещах. Вот в данном случае мы будем сосредотачиваться на приготовлении пищи и тем самым служить Господу Кришне, потому что наша кухня, напоминаю, это кухня Кришны. Итак, вот это блюдо, прекрасное блюдо кичери, которое есть и в нашей книге, и которое я вам диктую рецепт из журнала «Back to Godhead», оно характерно тем, что оно очень доступное. Доступная и, кстати, очень популярная. Вот в этом блюде идеально сочетаются белки расщепленного горошка, ну, допустим, мунг бобов или мунг дала, и также риса. Вот когда вы едите горошек и рис вместе, вы получаете на 43% больше протеина, чем если бы получили вы их, едя отдельно. То есть не 42, а именно 43. Да. Какая цель? Да, вот это вот передо мной лежит журнал «Back to Godhead», вот оттуда сведения. Здесь замечательная совершенно статья про это блюдо, которое так и называется «Пир для бедняка, достойный короля». Итак, вот еще чем популярно это блюдо, то, что оно на самом деле очень дешево. Я вот сама посчитала, что одна порция обходится буквально вот по нашим теперешним деньгам меньше... $50. Меньше 500 рублей, представляешь? Не представляю. То есть это вообще копейки, поэтому оно очень доступно для всех. Фиг, как смешно звучит, 500 рублей – это копейки. Да, но если проехать на метро сейчас 1000 рублей, то действительно это копейки. Вот, и здесь не нужно каких-то особых каких-то продуктов, потому что горох доступен всегда есть в магазинах, и рис тоже, это основные составляющие. Остальное же все овощи по желанию добавляются. Итак, вот... Иргуна, вот я смотрю, вы здесь зелень принесли, я, правда, не знаю, вот вы для кухни Кришны, не для кухни Кришны, но у меня появилось вдруг желание ее использовать. Да, я, кстати, принесла, чтобы украсить это блюдо. Это как... зелень кинзы, я подумала, что если в этом блюде, которое будет примерно так светло-желтого цвета, в нем будет вкрапление красного перчика, и думаю, еще сюда хорошо пойдет зелень. Тем более зелень кинзы, она прекрасно вообще сочетается с зернобобовыми и и по вкусу, и по пользе. Аюрведическая польза, я имею в виду, вот то, что помогает расщеплять вот эти вот белки. Кстати, здесь вот подобран букет пряностей, которые именно это и помогают делать. Попозже я остановлюсь на этом. А сейчас, Володя, раз ты проявил такое желание, надо быстро помыть эту зелень и также порезать. Хорошо. Пусть будет готово. Хорошо, сейчас я это быстро все порублю сейчас. Хорошо, а я пока вот достану наш ускоритель. Это скороварка. Скороварка, чтобы побыстрее сварить потом рис и мунгдал. Вот у меня уже замоченный заранее мунгдал и рис, поэтому он еще быстрее сварится. Но нужно будет вот осушить этот замоченный рис и дал, чтобы совсем он был такой суховатый, и обжарить вот вместе с капустой. Капуста, кстати, уже достаточно обжарилась. И сейчас мы добавляем туда же рис и мунгдал, чтобы обжарить в течение буквально в масле, ну, одной минуты, не больше. Вот будем обжаривать. А пока, Володя, ты помой вот эту скороварочку еще к тому же, и мы потом все это в скороварку переложим. Кстати, очень хорошо бобовые, особенно бобовые, которые долго варятся, готовят скороварки. Поэтому, если у вас большая семья и у вас мало времени, то очень хорошо приобрести скороварку, это практично. Ну, как правило, вот если, я прошу прощения, если большая семья, то времени всегда мало. Ну, конечно, конечно. Потому что приготовление пищи требует времени, естественно. Особенно вот таких вещей, как зернобобовые, их нужно варить долго. Но они окупают затраты. Тем более, что в зернобобовых, вот именно в бобах, содержатся все необходимые белки, которые нужны человеку для правильного развития. Для белого человека. Да, да. Для того, чтобы нормально существовать. Ну, а сейчас вот мы все это переложили. Не все. Вот у нас еще зеленый горошек остался. Вот зеленый горошек, он требует для варки совсем мало времени. И поэтому, чтобы совсем он у нас, как говорится, в кашу не превратился, мы его попозже с тобой положим. Ты откроешь эту крышечку сам, да, в скороварке. Возьму на себя такой грех. Да, да. И положишь минуточек так через 15, вот когда почти уже все будет в таком состоянии мягком. И положишь туда зеленый горошек. Можно его, конечно, предварительно обжарить на отдельной сковороде, но можно этого и не делать. Неважно. Итак, вот время приготовления в обычной кастрюле этого блюда что-то минут 45, иногда и час. Все это нужно, конечно, перемешивать периодически. Мы тоже будем открывать иногда крышечку, чтобы у нас на дне кастрюли не прилипал рис и дал наш. И размешивать, и посматривать. Ну, все это будет, сейчас все это будет вариться. А соль, вот соль, она добавляется в самом конце приготовления. И в конце приготовления нужно будет еще немножечко сливочного масла положить. Это буквально перед подачей. И мы еще вот украсим зеленью. Вот такая программа у нас по этому блюду. Красивая, вкусная программа. Да, но вкусно должно быть прежде всего Господу Кришне. И вот в этом еще и соль вот нашего блюда. Именно поэтому он еще и пир. И в том же еще и сахар там. Да, да. И только соль. И еще и сладость, да. Вот этот пир для бедняка, он, конечно, он... Это блюдо дешевое, потому что человек, в общем-то, не может себе, бедный человек, позволить, допустим, какое-то роскошное блюдо. Но бедняк – это также и тот, кто не имеет духовного знания. Вот в этом смысле большинство из нас находится в затруднительном таком бедствующем положении. И вот для нас эти блюда – вот как раз истинный пир, именно поэтому, потому что то, что предлагается на алтаре Господу, это имеет вообще очень большую ценность, несравнимую ни с какими явствами, ну да, это роскошными. Истинный пир или пир истины. Да, да, да. И пир, в общем-то, любви. Почему наши конечно, пиры еще конечно. Называют пирами любви? Не потому, что мы сидим, улыбаемся друг другу, хотя это тоже присутствует, потому что, как минимум, гуна благости всегда на пирах. Но еще потому, что пир – это для нас любви, любви к Богу. И вкушая просад, допустим, это мы, в общем-то, выполняем как бы служение на этих пирах. Ну, конечно. Вот. А будет ли так человек улыбаться просто так? Я не видел. Вот, ну, здесь вот раз улыбается, значит, не просто так. Это непростая улыбка. Вообще, вот надо сказать, что веселье или радость кришнаитов, она отличается от вот веселья или радости материалистов. Кардинально. Конечно, потому что на самом деле, выполняя какое-то служение, мы, тем не менее, соприкасаемся непосредственно с духовной энергией. Мы можем ее не ощущать, ну, как бы, руками, на язык, на запах, но она присутствует, и это дает нам удовлетворение, ну, которое, естественно, и вызывает улыбку. Вот, заглядывая в этот журнал «Back to Godhead», который лежит недалеко от меня, я вот вспоминаю о том, что здесь по поводу этого блюда еще очень много интересного описано, что вот, допустим, вся пища, которая предложена Кришне, она на самом деле, конечно, произведена его Богом природным устройством. Но как то на его фабрике. Да, его... да. Но все, что мы имеем, это все от Бога, все короче говоря. Да. Но как вот только он попробует подношение, которое мы ему преподносим на алтаре, то качество совершенно меняется этой пищи. И она становится как бы кришнаизированной, одухотворенной. И она становится вот намного вкуснее. Ну, естественно. Да, и мы именно поэтому обретаем вот такое духовное богатство. А человек является тем, что он ест. Есть да, такая пословица? Да. И вот, чтобы объяснить, как вот этот процесс происходит, Шрила Прабхупада привел в этой связи простую аналогию. Иногда вот чрезмерное употребление сырого молока приводит к болезни, особенно холодного, кстати, молока. Но вот молоко также является лекарством от болезни, когда оно, допустим, преподносится в форме йогурта или простокваши. Йогурт – это не что иное, как молоко, только трансформированное добавлением иной какой-то культуры. И все его действие, этого кислого молока, является уже терапевтическим действием. И вот подобно этому просадам, это пища, которая была вот трансформирована из материи в дух, благодаря тому, что Верховный Господь прикоснулся к этой пище. Ну вот поэтому, хотя мы, в общем-то, делаем обычные такие процессы приготовления пищи, и как бы этим вовлекаемся, в общем-то, в материальную деятельность, да, принимая вроде бы обычную пищу, мы, принимая просадом, мы тем самым освобождаемся. И Господь Кришна утверждает это в Бхагавад-гите, что преданные Господа освобождаются от всех видов греха, потому что они вкушают пищу, которая вначале была предложена в качестве жертвоприношения. Другие же те, кто едят пищу для личного чувственного наслаждения, едят один лишь грех. Да. И вот Шрила Прабхупада, он вот подробно рассматривает этот момент в письме к одному из своих учеников. Это опять же из этого журнала. Я вот сейчас зачитаю. Что касается твоего вопроса, что значит, когда объект приобретает духовные качества? И ответ заключается в том, что в нашем обусловленном состоянии мы принимаем за само собой разумеющееся все отделенным от Кришны. Но на самом деле ничего не может быть отделенным от Кришны, поскольку все покоится на его энергии. Поэтому вещи, которые мы сейчас считаем материальными, вновь обретают свое духовное качество, когда они обретают связь в назначении вот, абсолютной истине, то есть Кришной. Например, когда повар готовит для себя, то, что он приготовит, отличается от того, что приготовлено и предложено Кришне. То же самый дал или гороховый суп, или рис являются материальным для одной цели, но становятся духовными, когда они предложены Кришне. Так что на высшем уровне не существует материального, когда все принимается в связи с Кришной и с высшим духом. Да, Ниргуна, вы знаете, мне это, кстати, так понравилось, когда я познакомился с сознанием Кришны, я как бы понял, что ни от чего отказываться не надо, что вот все то, что есть, нужно просто перетрансформировать и направить это на служение Кришне. И этот путь мне показался таким интересным и даже не аскетичным в какой-то степени, потому что ведь потому что это легко. Даже это легко. Нету здесь какого-то вот, ну, скажем... Физического, по крайней мере, насилия нет. Только измени свое сознание. Да. Направь все это для Бога. И мне показалось, да, это так умно, потому что здесь... И в то же время, действительно, человек, начиная, так сказать, этот путь, он постепенно отказывается от каких-то, ну, нехороших вещей, скажем так. Да. Вот. И самое интересное, что, в общем-то, этот принцип, он действует независимо от того, понимает человек, вот... всю глубину, как говорится, философии нет. То есть, подобно вот тому, что вот Кришна прасадам, он может приниматься не только в храме, допустим, он может также приниматься и дома с не меньшим успехом. И чтобы почувствовать вот именно дух и вкус, и сладость прасада, не обязательно бежать за этим в храм. Вот. Ну, а потом, особенно если 3 раза человек ест в день, то он каждый раз трудно бегать. Просто. То есть можно готовить и предлагать просадом, если вы живете один или со своей семьей и с друзьями. И, в общем-то, при этом вы получите осязаемое, реальное духовное благо. Ниргуна, я не огорошу вас сейчас, если скажу, что я буду уже класть горошек. Да, уже давно пора его класть. Я думаю, там уже полуготовность, наверное, в нашей... скороварки, только сам, пожалуйста, открой. Вот этот вот клапаночек здесь шипит очень сильно. Сейчас наберусь храбрости. Да. Открой, пожалуйста, и горошек туда положи. Так. Ниргуна, вот этот страшный динозавр, который вас так пугает, сейчас я его... Дракон. Дракон, да. Шипящий, да. Я его сейчас закрою и усмирил. Да, очень хорошо. И думаю, пора уже, Володя, нам напомнить еще раз наш этот замечательный рецепт, который нам подарил ему на Девидасе. Неужели в музыкальной форме? Да, в музыкальной форме. Блюдо из риса, дал овощей, еда для гурманов и для царей. И для монахов аскетичных, и для бедняков людей практичных. И Шрила Прабхупада хвалил не зря, пир для бедняка, достойный короля. Много рецептов, блюда прекрасных, а это дарит ему на Девидасе. Блюдо недорого, но питательно, рецепт запомните обязательно. Для блюда мунгдала достать бы неплохо 2/3 чашки бобов или гороха. Заранее вымочить было бы кстати. Еще нужно риса, чашку басмати. Для кичери мы возьмем небольшой качанчик капусты, один на цветной. Горошка зеленого 200 грамм, лучше свежего, если есть он. Еще мы дадим вам совет простой: держите все пряности рядом с плитой. Качаны со свете разберите, вымойте и затем осушите. Напомним правила, если забыли: сначала обжарьте кусочки чили вместе с тмином и семенами, потом уже молодых специй добавим. Свежий имбирь и асафетиду тоже не упустите из виду. Все приготовили, что ж прекрасно, теперь мы пряности греем в масле, затем капусту в пряностях жарим, потом туда рис с бобами добавим. Горячей воды в кастрюлю зальем и все до кипения доведем. Позже огонь немного убавим и до готовности долго варим. Но вот повара, обычно толковые, варят всегда скороварки бобовые. И мы себя таковыми считаем и тоже этот процесс ускоряем. Киши готовить, сейчас начинайте! Отличное блюдо, не пренебрегайте! А может, масала в конце добавится после того, как горох уварится? Можно, но мы все сразу варим. Рецепты иммуны мы доверяем. Потом поймем нужные сроки, как рис горохом питают соки. Так, наверное, вкуснее получается. Соком пряным рис пропитается. Кто овощи не хочет переварить, может их позже в горох положить. В конце лишь соли кладите, 2 ложки, и масла сливочного немножко. Зелень кинзы блюдо покрошите и Господу Кришне его предложите. Кищи, сытное блюдо, спасало от голода много люда. Кищи давали в горячих точках, где голод, война и трудно очень. Для многих людей, бедных семей, для них это блюдо просто спасение. От пищи для жизни, food for life, многие люди ловят кайф. Бесценна эта духовная пища, любовь из просади и Всевышний. А это нужно не только нищим. Каждый богач будет очень рад вкусить освященную пищу просад. Редко кто нынче духовно богат. И Шрила Прабхупада хвалил не зря. Перли бедняка, достойный короля. Джай Шри Кришна. Джай Прасад. Джай Гуру. Шрила Прабхупад. Джай Прабхупад. Джай Прабхупад. Ну вот, наш музыкальный поезд приехал. Приехал и наш кичери. Вот он, вероятно, уже готов. Наверное. Давай, открывай скороварку. Так. И сейчас готовь, пожалуйста, поднос для предложения. Угу. И нужно будет его очень хорошо с любовью украсить. Так. Вот посуда должна быть чистая. Украсим мы вот зеленью кинзы. Ты уже заранее ее порубил. Вот сейчас да. только покрошим в блюдо. Вот кто не любит кинзу... Потому что это, в общем-то, специфичная такая трава с особым запахом. Вот кто не любит, можно применить просто петрушку для украшения блюда. Вот смотри, вот эти вот вкрапления красненькие от перчика, они да. хоть их и мало, но все-таки есть. Желтый кичери такой красивый и зелень. Прекрасно все это смотрится. И вот кладем листики туласи еще. Наливаем, как всегда, в чашечку свежей, чистой воды, желательно родниковой, а не из московского водопровода, или, по крайней мере, нужно пропустить через фильтр. И так вот все красиво кладем, украшаем поднос, и сейчас будем предлагать Кришне, читая традиционно Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, или по крайней мере, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, слова, Хари Рама, искренность, Рама Рама, Хари Хари, чтобы Господь действительно принял. Это наше подношение. Ведь мы старались для него. Итак, вот пока еда предлагается, должно пройти минут 10-15, чтобы Господь вкусил спокойно. И в это время вы можете послушать трансцендентную музыку, которая часто звучит на радио Кришналока, поставить какие-то свои записи или просто, что очень благоприятно, почитать Маха-мантру. Или прочитать всю Бхагавад-гиту за 10 минут. Да. Можно, кстати, в это время почитать, но если вы находитесь на кухне, и у вас какой-то шел технологический процесс приготовления, наверняка остались какие-то... Какой-то мусор остался, и не мешал бы его прибрать. Вообще это делается, конечно, перед предложением. Но в любое время хорошо поддерживать на кухне порядок. Правила чистоты мы не раз напоминали в нашей кухне. Итак, я напоминаю, что наша кухня – это кухня Кришны, где все предназначено для Кришны. И ведическое кулинарное искусство – искусство, которое проверено веками, и основано оно на аюрведе. Это древнейшая наука, наука, которая лечит людей в основном травами. Вот в нашем блюде сегодня мы применяли очень много разных специй замечательных. Вот я давно не говорила о такой специи, как тмин. потому что чаще мы в нашей кухне применяем кумин. Но сегодня мы применяли тмин. Дело в том, что кумин иногда называют индийским тмином, но это совершенно разные вещи. То есть кумин – это не тмин, который растет в Индии, а разные совершенно пряности. Так вот, сегодня я расскажу про тмин. Тмин или ажгун. Итак, ажгун – это английское название, а вот на санскрите тмин называют кала или иногда джира, так же, как и вот кумин. Итак, тмин относится к семейству зонтичных, и у него более горький вкус, чем у кумина. То есть это, как я говорила уже, две разные пряности, но у них есть много общих свойств. Вообще он растет во многих местах всего мира, на многих континентах, и знают его издревле. Вот у нас на Урале поклонялись тмину когда-то, и тминный день считался праздником. Интересная информация. Да. И тмин вообще хорошо знают в Европе. Вот у поляков и у белорусов есть такое блюдо очень популярное – тминный суп. Вот, и тмин добавляют часто и в хлеб. Ну, в общем, это очень популярная пряность. Так что же вот в нем особенного? В составе тмина очень много белков, жирного масла, и основное – это тимол. Такая особенность у него. Тимол – это великолепный антисептик. Используют его для консервирования и также для кисломолочных продуктов. Вот кто не знает, вот тмин – это, как я уже говорила, зонтичное, и употребляется обычно семена в пищу. Но вот даже в корнях очень много полезного, в частности, очень много витамина С. Нергуна, интересно, что же в нем такого особенного, что ему даже поклонялись? Ну, я думаю, что особенности у него, в общем-то, хороший для пищи. Он улучшает качество пищи, вот в частности, улучшает качество овощей. И очень хороший консервант, благодаря тимолу, про который я упомянула. Также тмин – хорошее ветрогонное средство. Еще тмин способствует пищеварению, как и многие пряности, которые мы применяем в нашей пище, в наших блюдах. Он способствует отделению слизи и снижает гниение пищи. Его, в общем-то, можно класть в любую совершенно пищу. Мы кладем, как и в овощи, кладем также и в хлебные какие-то блюда, в мучные, в каши. Ну, то есть тмин имеет очень широкое применение, вплоть до того, что его можно просто жевать. Опять же, для пищеварения. Ну да. Да, потому что он уменьшает гниение пищи в кишечнике, расщепляет жиры, что немаловажно вот в нашей ведической кулинарии, где мы часто очень жарим и добавляем различные жиры, ну и как, чаще всего это ги. И вот поэтому хорошо тмин класть в жирную пищу. Ну, как я уже сказала, это прекрасное мочегонное. И применяют даже в косметике наружно, и в медицине тоже наружно, вместе с маслом ги, как лекарство. Еще тмин хорош для кормящих матерей, то есть улучшает лактацию. Лактация, кто не знает, это вот выделение грудного молока, что очень благоприятно для подрастающего поколения. Я, например, не знал, что такое лактация, теперь я буду знать. Да, это полезно. Итак, я хотела сказать, что пряности, они нужны и полезны всем. Звони 148-39-47. И мы доставим вам пряности без проблем. Итак, звоните с 8 до 10 вечера. А сейчас, Володя, наверное, пора снимать наше блюдо. Звони в колокольчик. Да. А то уже время передачи приходит к концу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, вот мы снимаем пищу, которая уже теперь стала просадом, то есть пищей одухотворенной, пищей, которую попробовал уже Кришна. Ну и теперь После того, как попробовал Кришна, можно уже попробовать и нам. Володя, да. Только надо вначале переложить, как всегда, в чистую посуду, ну, конечно, уже для нас. И помыть посуду Кришны. Вот. Так, и теперь можно пробовать. Ну, чем отличается этот рецепт от того рецепта, который используют в храме, который мы так часто едим. В храме кичери готовят каждое утро, и наши замечательные повара встают рано-рано, чтобы всех преданных накормить горячим, таким очень полезным и сытным блюдом, который, в общем-то, действительно настоящий пир. Пир, потому что это прежде всего... пир любви. Да. Это пир любовь. Потому что это еще просад. Да, одухотворённая пища. Это замечательное, замечательное, очень хорошее блюдо. Можно даже так вот на русский язык перевести, это как еда любви. Да. Такого, да, еще, по-моему, термина не было. Да. Еда любви. Ну так пробуй. Нет, Ниргун, давайте сначала вы. Давайте, все-таки сегодня вы, давайте. Да, но еще даже остыть как следует не успел. Очень вкусно. Так. Очень вкусно. Сейчас, немножко давайте, для меня остро, но вообще очень вкусно. Вот для меня как раз вот я люблю остренькое сейчас. Угу. Очень полезное блюдо. Обалденно. Угу. Ну, кстати, не очень остро, так вот. Среднее. Среднее, то есть я люблю поострее. Угу. Ну, вообще здорово. Ой, Ниргуна, классно получилось. Вкусное блюдо. Да, отлично. Советую вам. Я думаю, что получилось, все окей. Оно полезно, в общем-то, для всех возрастов. Люди пожилые могут его вкушать 2 раза в неделю. Ну, а молодые каждый день. Те, кто нуждается в белках и углеводах. Ну, а старики 3 раза в день. Да. Итак, рекомендуем. Вот на этой благоприятной ноте мы будем с вами прощаться. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Деви Даси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь. Смиренно, о, кухня Кришны в вашем доме.